Не по вероубеждению, разумеется, а наперекор правящей римской церкви. А в наше время городские магистраты поддерживают еретиков, перелагающих на вульгарный язык Евангелие. Вульгарный язык становится языком городов, латынь остается языком монастырей и Рима. Поддерживают вальденцев, провозглашающих, что якобы все христиане мужеского, женского ли полу, старые ли или молодые, способны учить и разъяснять Евангелие. У них батрак, проучившийся 10 дней, уже готов принимать к себе последователя и учить его. И тем самым уничтожается единственное отличие, благодаря которому священники незаменимы. Понятно. Но тогда почему те же самые городские магистраты вдруг объявляют охоту на еретиков и начинают помогать церкви сжигать их? Потому что начинают понимать, что дальнейшее усиление этих еретиков – прямая угроза привилегиям мирян, говорящих на вальгаре. В ходе созванного в Риме Латеранского собора 1179 года, как видишь, наша с тобой история уходит корнями в полуторавековую даль, Вольтер из Мапа уже предостерегал собравшихся против того, что может произойти, если чересчур много воли дадут неграмотным идиотам вроде вальденцев. Он рассказывал, если я правильно помню, что ходят они босиком и ничем не владеют, а что все добро у них общее, а нагота де их повторяет наготу Христову. Ныне де они покорствуют церковной власти, ибо не имеют на что опереться. Но если только заберут много воли, сами разгонят всех. Потому-то города и городские власти благожелательно отнеслись скитальческому монашеству и к нам, францисканцам. Мы представили им возможность гармонично уравновесить народную потребность в покаянии с потребностями городской жизни, соотнести нужды церкви с нуждами купечества, озабоченного только торговлей. И таким образом было установлено равновесие между любовью к Господу и любовью к хозяйству? Нет. Борьба за нравственное перерождение постепенно была подчинена воле церкви и введена в нормальные пределы, в пределы ордена, позволенного папой. Однако то, что бушевало и билось под спудом, никакими пределами себя не ограничивало и выплескивалось любыми путями. Сегодня в виде движения флагеллантов, невредных ни для кого, кроме себя, завтра в разгуле вооруженного восстания, например, восстания брата Дольчина, послезавтра в богохульных ритуалах, вспомню, что рассказывал Убертин о монтефальских братьях. Но кто же был прав, кто оказался прав, кто ошибался, в отчаянии перебил я его. Все были правы, все ошибались. «Хорошо, ну а как же вы сами?» — закричал я в ответ уже с каким-то яростным вызовом. «Почему не говорите, на чьей вы стороне? На чьей стороне истина?» Ответом Вильгельма было молчание. Не говоря ни единого слова, он медленно поднял и стал разглядывать на просвет обрабатываемую линзу. Наконец он опустил руку, навел линзу на железное точило и спросил меня: —